«Прям уж и красивые такие», — улыбнулась Диана. «Ну, это просто... В общем, поздравляю, Ник». «Я до сих пор не могу поверить», — мальчишка светился от счастья. «У меня же нет дара. А феи умеют делиться с людьми часовым даром, но делают это крайне редко, и вдруг... Ох, спасибо, Василиса!» «Ну как ты узнал?» — тихо спросила девочка. «Кто тебе рассказал, что это я просила?» «А я и не знал», — хитро улыбнулся Ник. «Но мой отец намекнул, что надо выпытать в первую очередь у тебя». «Так ты меня подловил!» Все разом расхохотались, а Василиса густо покраснела. «Удивительный день», — улыбнулась Диана. «Не знаю, почему Белая Королева так благосклонна к тебе, но... Спасибо за Ника огромное!» Она крепко обняла в конец смутившуюся Василису. «Как только я начинала говорить про Ника», — продолжила Диана, «королева тут же закидывала меня синющими сапфирами». «Что, прости?» — опешила Василиса. «А, ты же не знаешь, ага. Белая королева обладает удивительной способностью. Вокруг нее все время сверкают камни настроения. Когда ей весело, полыхают изумруды, когда плачут бриллианты, когда в большой печали — осколки черного стекла, а когда злится — синие-синие сапфиры». «Не может быть!» — выдохнула Василиса, от волнения вцепившись ногтями в щеки. «Ну да», — протянула Диана, немного удивленная ее реакцией. «Такого великолепного дара не наблюдалось еще ни в одном роду. Собственно, именно потому Белая Королева и стала Белой Королевой. Феи свято чтят чистоту крови, а такой редкий дар может быть только у настоящей феи». «Значит», — протянула Василиса, — «только Белая Королева может кидаться камнями». «Не кидаться, а рассеивать вокруг себя», — назидательно поправила Диана. «Понятно», — произнесла невпопад Василиса. Она подумала, сколько же внимания от королевы фей к ее персоне. «И прости меня за подозрение», — искренне добавила Диана. «С тобой связано много непонятного. Но я уверена, что ты настоящий друг и не желаешь никому зла, в отличие от своего отца». «Мой отец тут совсем ни при чем», — резко сказала Василиса. «То есть ты не собираешься отдавать ему ключ?» — быстро спросила Диана. «В смысле, ты разве не представляешь его интересы?» «Нет», — ответила Василиса и, подумав, добавила. «И никогда не буду. Я его ненавижу». Диана немного нахмурилась, но еще раз обняла Василису и горячо пожала ей обе руки. «С тобой точно не соскучишься», — приблизившись, деланно равнодушным голосом произнес Фэш. «У тебя что-то поразительно много возможностей». Василиса оглянулась, но отступать было некуда. По бокам стояли Ник с Дианой. «Ладно, я очень извиняюсь». Видно было, что эти слова даются мальчишке с трудом. «Я немного погорячился, когда увидел у тебя рубиновый ключ. Может, ты и вправду не так проста, как кажешься». «Чёрт, я не то хотел сказать». Видя, что Василиса порывается уйти, он схватил ее за руку. «Прости, ладно?» — четко сказал он. «Пожалуйста, Василиса». «Без проблем». Девочка резко вырвалась, прошла в беседку и села за стол. «Ну, поедим, наконец, или нет?» И она шумно отхлебнула остывший кофе. Все, даже Фэш, рассмеялись. А Диана занялась спасением завтрака. Рассыпанные по полу булочки исчезли, а вместо них появились новые, горячие и вкусно пахнущие корицей.